в ломбарде. И 31-го срок, а ведь это единственное платье, в котором я еще хоть куда-то пойти могу. Ты ведь и это знаешь. Люблю, а вот ведь есть еще и платье. А ты ведь ничего, ничегошеньки не можешь. Даже не помнишь и не задумываешься для удобства. Настолько не можешь. Люблю, а мне вот платье выкупить надо. Жизнь такая. Не надо, только молчи, я достану, ты выкупишь. Прости, милый, я не хотела. Да и не в этом же дело, я ведь и не хочу с тобой в ресторан-то ходить. Не с тобой это делать. Я с тобой дома хочу, дома, понимаешь? Милый, ну чтобы мы были вдвоем, только вдвоем. И чтобы никто не мог прийти чужой. Где он, дом? Достану с отчаянием, достану я деньги. Ну где? Где, милый, ты их достанешь? Какой ты все-таки? Тебе ведь негде их достать. Ты понимаешь, негде. Это ведь не только сегодня. Дело ведь не в этом. Мне ведь будет мало, мне все равно будет мало. Вот ведь ужас. Мне так хочется, например, летом с тобой на юг поехать, с тобой. Это уже не платье. Это-то невозможно. А я все равно ведь на юг поеду. И на юг мы поедем. Почти со злобой. Господи, неужели эти деньги? Это такая ерунда. Но если бы только деньги. Но я работать пойду. Ну, достану, наконец. Я знаю, где. И ничего мне не будет. 10 000... По-старому знаю где. И мы уедем. Этого же нам хватит. Даже на несколько месяцев хватит. Хватит, а? Хватит. Несколько, а потом? Нет, милый, нет. Ты прости меня. Ты не обращай внимания, когда я такая. Не слушай. Тут ведь столько подлого во мне, ты не представляешь. Это проходит, ты не слушай. Ну, конечно, любимый, мы будем вместе. Что нам юг? Ты кончишь институт, я подожду. Что такого? На 5 лет старше ведь пустяки. Бывает жена и на 10 старше, и ничего. Не расстраивайся. Ну, хороший мой. Стоит ли из-за меня? Я ведь счастлива. Счастлива, что у меня ты. Я ведь не знала этого. Я знаю, прости. Все будет хорошо. И Новый год справим, вдвоем справим. Я со зла сказала. А я уже договорилась. Нина уйдет в компанию. Старик тоже к каким-то знакомым пойдет. И мы останемся вдвоем. Я только на час, на один только часик в Асторию сбегаю и вернусь к тебе. Ну, не сердись, ну, пожалуйста, я ведь обещала. Я все подготовлю дома к встрече до этого. И вернусь в 11. Он возвращался домой, глупо улыбаясь, уверенно ставил ногу, и снег поскрипывал под ней уверенно. Фонари уже горели изредка, и прохожие попадались изредка, внимательные и торопящиеся. На Фонтанке было светлее, слева впереди грузно темнел инженерный замок. На мосту же фонари были старинные, домиком, и Алексей почувствовал себя как бы в другом времени. И не в другом, а словно бы идет он по этому мосту 1000 лет, идет и идет. Справа впереди белеют черные деревья летнего сада, и все никак до них не дойти. На пустой и полутемной садовой у остановки притормозил, словно присел автобус с одним пассажиром. Алексей мог бы добежать и успеть, но не побежал, успевать не стал. Не спеша шел, улыбался глупо. Хотя где-то, быть может, и понимал, что автобус, наверное, последний, и идти ему пешком до самого дома далеко. Но домой-то идти, обо всем забыл, было куда лучше.